Всем доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Орловской области в населенном пункте Агеевка пройдут зимние посиделки при свечах у русской печи с 6 по 12 марта 2020 года в поселении родовых поместий «Дружное» на Орловщине. Собирается ладная женская компания, которая будет погружаться в нежное творчество вышивки, шитья, женских утренних практик и чудесных трав, из которых сотворяются вкусные полезности. Вечерами песни под гусли и пляски под баян. Крапива и рушник судьбы. Возникает вопрос, какое отношение имеет крапива к семинару «Рушник судьбы»? Да самое прямое! Для самых смелых рукодельниц подготовили интереснейшую программу с крапивной нитью. Да-да, вышивка крапивной нитью. И нить получат рукодельницы своими руками. Все сделают своими руками, от сорванного растения до готовой пряжи. Милые рукодельницы, добро пожаловать! В Москве с 4 по 8 марта пройдет 28-я выставка-ярмарка народных художественных промыслов России. «Ладья. Весенняя фантазия». Это мир удивительной, неповторимой красоты традиционной культуры народов России, радующий плодами вдохновения талантливых и умелых мастеров, их уникальными работами. Здесь приветствуется талант, креативные идеи, модные тенденции. Встречаются и общаются люди, влюбленные в народное искусство и этническую культуру. На выставке представлены ювелирные изделия, ручная роспись и набойка тканей, художественное литье, ковка, чеканка, филигрань, народный костюм и его элементы, этническая сувенирная продукция, ручное кружево, ткачество, вязание, ковроделие, роспись по дереву, шелку, металлу, литература по народному искусству и многое-многое другое. 14 марта 2020 года в 12:00 и в 15:30 по московскому времени в Камерном театре «Чебоксары» пройдет спектакль для взрослых и детей от 3 лет и старше. «Всяко бывает» – ярмарочный балаган по мотивам сказок Бориса Щергина и Степана Писахова. «Как ум да смекалка жадность одолели» – про Парамона с Дусей, воеводу с воеводихой, цыганку с судьей, да лошадь с балалайкой. Спектакль предваряет краткий рассказ об обрядах и народных традициях. Московский театр «Душегреи» появился на свет в 1997 году. Спектакли театра создаются по мотивам сказок и фольклора различных уголков России и других стран. Каждый спектакль ставит своей целью погружение зрителя в атмосферу традиционной народной жизни. В театральном действии звучат аутентичные песни и наигрыши на народных инструментах. Куклы-марионетки размером 20-25 сантиметров играют внутри вертепного ящика или на специальной сцене. После спектакля последуют игры и загадки. Продолжим артефактами земель славянских. Самой яркой археологической находкой в 2019 году было признано найденное на Среднем Дону погребение 4 скифских амазонок. У южной и западной стены находились 2 нетронутых скелета, уложенных на деревянные ложа, покрытые травяными подстилками. Под левым плечом одного из них находилось бронзовое зеркало. Слева лежали 2 копья. На левую руку был надет браслет из стеклянных бусин. В ногах находились два сосуда, лепная курильница и чернолаковый одноручный камфор, который был изготовлен во второй четверти IV века до нашей эры. Второй погребенной была женщина лет 45-50. Для скифского времени это был почтенный возраст, так как средняя продолжительность жизни женщины составляла 30-35 лет. Она была похоронена в парадном женском головном уборе – калафе, от которого сохранились пластины, украшенные растительным орнаментом, и ободки с подвесками в виде амфор. Это первый найденный на Среднем Дону полностью сохранившийся головной убор богатой скифянки и первое захоронение, в котором калаф был надет на голову женщины-воительницы. Рядом с головой старшей женщины был уложен железный нож, завернутый в ткань, и железный наконечник стрелы довольно редкого типа, черешковый, с раздвоенным концом. Эти находки, а также многочисленные детали вооружения и конской сбруи позволяют говорить о том, что в кургане были погребены амазонки, женщины-воины, институт которых существовал в скифскую эпоху у ираноязычных кочевых и полукочевых племен Восточной Европы. Такие всадницы, вероятно, охраняли скот, имущество и жилище, когда мужчины уходили в длительные военные походы. Донская экспедиция Института археологии в этом году вскрыла всего один курган. Но, как говорится, он того стоил. По оценке археологов, в момент создания в IV веке до нашей эры курган достигал 4-5 метров в высоту. В центре находилась гробница – большая деревянная камера, созданная из дубовых бревен и толстых досок. В ней были обнаружены костяки с богатым золотым, бронзовым и железным инвентарем. Кроме разбросанных останков в северной половине ямы, были обнаружены более 30 железных наконечников стрел, железный крюк в виде птицы, элементы конской упряжи, железные крюки для подвешивания узды, железные ножи, обломки лепных сосудов и многочисленные кости животных. Полную информацию можно получить, проходя по ссылке. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, 4 марта в 18:30 в Екатеринбурге в Театре балета «Щелкунчик» состоится концерт Олега Атаманова, певца, которого называют голосом времени перемен. И это сущая правда, ибо доминантная сила его творчества – это энергия преображения, а она была, есть и будет энергией любви. Поэтому песни Олега Атаманова – это творение веры, любви и надежды на то, что на добрых людей мир не оскудеет, а потому все будет хорошо, ибо светлое грядущее – пробуждается в каждом, кто живет с Богом в душе и с любовью в сердце. Держите в гармонии струны. Так в своей новой программе обращается к праведности людей певец приписных истин. На встрече с ним есть возможность открыть в себе эти истины, так необходимые в наше непростое, но очень ответственное время. Услышьте человека с гитарой, сына великой звезды. Услышьте свою родную песню, чтобы она помогла вам обрести веру в свои силы и стать неповторимым по красоте выражения голосом в симфонии любви вечности. 8 марта с 13:00 по 17:00 по московскому времени в Москве будет проходить праздничный волшебный бал «Во славу Берегинь» с Иваном Царевичем и Андреем Шадровым, режиссером кино и ТВ, бардом, композитором и музыкантом, автором-исполнителем жизнеутверждающих песен. Программа праздника «Живое волшебство» возможны изменения. Народные игры для радости и знакомства. Красивые обряды поздравления женщин. Красивые волшебные хороводы под музыку Андрея Шадрова. Целый час радости под его прекрасную музыку. Народные и бальные танцы. Веселые игры с платочками. Волшебные женские хороводы и женское пение. Обряд прославления берегинь, красных девиц, молодух, женщин, бабушек всея Святой Руси. Катание красных девиц и детей на пяти видах мужских каруселей. Волшебные ручейки и многое-многое другое. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное. Как добраться до места проведения и что с собой взять. А также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио – slavradio.org. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 2 марта, в сетке вещания Народного славянского радио в час, в 7, в 13 и в 18 часов по московскому времени прозвучит рассказ Тимофея Клименко «Чертов чай». Читает Гриф Григорий Грибов. В 2, в 8, в 14 и в 20 часов вы услышите запись передачи «О сути духа». Беседуют Алексей Орлов и Роман Романов. 3 марта, вторник, в час, в 7, 13 и в 18 часов по Москве Алешкины сказки. Сказ 8. Ветер. Сказительница Елена Удалова. Далее. Азбучная истина жарьего тела. Живот – гервь. Образование жизни на основе буквицы. Выпуск 3. От 8 до 14 лет. Сказительница Василиса. Начало живого эфира в 19:30. Московское время. 4 марта. Среда. В час, в 7, в 13 и в 18 часов по московскому времени формирование и проведение в жизнь программ экономического развития державы. Выпуск 5. Алгоритм проведения в жизнь предлагаемой модели. Беседуют Валентин Назаров, Александр Соколов и Алексей Орлов. Далее. Экономическая безопасность. Не дай себя облапошить. Сказитель Иван Бояринцев. Начало живого эфира в 19:30. Московское время. 5 марта, четверг, в час, в 7, в 13 и в 18 часов «Гиноскоп рода. Раскрытие». Выпуск 4. Сказитель Кирилл Запорожец. Далее. «Скелет как механизм нашего здоровья». Сказитель Михаил Сватковский. Начало живого эфира в 19:30. Время московское. 6 марта, пятница. В час, в 7, в 13 и в 18 часов прозвучит передача в записи «Сказки птицы дивной». Сказ 5. «Семь сестер». Читает Галина Ковалева. И в 2, в 8, в 14 и в 20 часов «Здравомыслие с Ладозаром». Сказитель Ладозар. И ведущая Елена Андреева. Каждую субботу в сетке вещания Народного славянского радио звучат интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 7 марта, в час, в 7, в 13 и в 18 вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии», выпуск 118.